Глава 46. Давуд пробегает мимо меня и с разбегу прыгает с мостика прямо в воду. Я хохочу, глядя на то, как он плещется возле яхты. «Давай, Аиша!» – выкрикивает. «Здесь только мы вдвоем». Мы променяли райский остров на яхту. И сегодня, когда мы были в порту Ниццы, муж пошутил, что мы угоним яхту у капитана и команды. На ночь они все сошли на берег, оставив нас вдвоем. А как только мы проснулись, Давуд сказал про угон. Я правда думала, что он пошутил, но оказалось, что от шутки там была только улыбка на лице моего мужа. Коварная улыбка, которая обещала приключения. Спустя полчаса мы уже выходили из бухты в Лигурийское море. Клянусь, капитан пытался раз пять связаться с Давудом. Но потом муж перезвонил ему и успокоил, что к обеду мы вернемся за командой. Оказалось, что у Давуда даже есть лицензия на управление яхтой, и он вел ее довольно уверенно. А теперь мы остановились, чтобы поплавать и побыть наедине. Все то время, пока находимся в свадебном путешествии, мы никак не можем насытиться друг другом, особенно я. Наверное, сказываются старые травмы, но мне постоянно кажется, что вот-вот случится какой-то ужас. Будто мой муж в определенный момент превратится в чудовище. Я понимаю, откуда корни этих страхов. И каждый раз напоминаю себе, что теперь все иначе, что это другой мужчина. Этот меня любит, носит на руках, заботится». Но все равно где-то в подсознании сидит страх, что все может измениться. А в такие моменты, как этот, Давуд доказывает, что солнце продолжает светить над нами и завтра, и через неделю, и через месяц. Я сажусь на шезлонги и, бросив взгляд по сторонам, сбрасываю с себя длинную тунику, оставаясь только в открытом купальнике. Еще одно мое впервые. Я всегда носила буркини, которая закрывала мое тело, особенно после возвращения домой из ада, в который окунул меня первый муж. Но Давуд уговорил меня купить открытый купальник. Он хотел любоваться моим телом. Конечно, я не ношу его в присутствии других людей. Я воспитана иначе. Но сегодня, когда мы вдвоем где-то далеко в море, я могу себе позволить. Оставив шляпку, очки и тунику на шезлонге, разгоняясь и с криком лечу в воду. И снова делаю что-то впервые. Вчера я спускалась в воду. Никаких криков и прыжков. Да я вообще никогда этого не делала. Но Давуд, он пробуждает во мне лучшее. Все то, что я всегда в себе подавляла. Чему не позволяло вырваться наружу, потому что не положено, и что могло привлечь ко мне лишнее внимание. Его и так было предостаточно из-за моей выразительной внешности. Ко мне подплывает муж и сразу обнимает, а я позволяю себе обхватить его талию ногами. Он кружит меня в воде. Я откидываюсь назад, закрываю глаза и просто отдаюсь на волю мужа. Куда бы он ни потянул меня, я всюду последую за ним. В который раз прошу Всевышнего, чтобы то, что происходит между нами, не изменилось. Чтобы мы остались такими же влюбленными, немного сумасшедшими и максимально открытыми. И чтобы мой уровень доверия к мужу не снизился. Точнее, чтобы Давуд не давал для этого поводов. Мы поднимаемся на яхту, где Давуд опять ловит меня в свои объятия. Бережно укладывает на широкий шезлонг, и мы занимаемся сексом прямо здесь. Да, на виду у сотен чаек. Да, с потенциальным риском, что нас кто-то увидит с проплывающей мимо яхты. Да, два совершенно обнаженных тела, извивающихся от острых, чувственных ласк, которые совершенно отключают здравый рассудок. Спустя два часа мы возвращаемся в бухту, где забираем всю команду. Мы с мужем обедаем, потом до вечера отдыхаем, пока капитан везет нас на Сардинию, где мы решили провести один день, исследуя остров. После этого мы отправимся дальше. А куда именно, Давуд не говорит. Он любит делать мне сюрпризы, постепенно приучая к ним. Я просила его, чтобы не было никаких неожиданностей. Когда не знаю, что будет дальше, начинаю нервничать. Слишком много неприятных сюрпризов мне преподнесла жизнь. Муж согласился, но все равно иногда оставляет такие небольшие тайны, чтобы ловить мои восхищенные взгляды, когда мы попадаем в место назначения. Перед тем, как отплыть на Сардинию, мы до вечера плаваем по морю. Останавливаемся ненадолго, чтобы проводить закат и поужинать на палубе. Когда нам накрывают на стол, Давуд поднимает бокал с шампанским и касается им моего. «Я еще никогда не была настолько счастлива», — признаюсь я. «Тебя довольно легко осчастливить». «Достаточно просто любить», — соглашаюсь я. «Тебя не любить невозможно. Ты самая достойная из женщин». «А ты самый прекрасный из мужчин». С улыбкой возвращаю ему комплимент, и мы приступаем к ужину. Сначала все идет легко и непринужденно, а потом почему-то в голове внезапно всплывают слова отца обида. «Мужчине нужен сын». Даже если он говорит обратное, он так не думает. Каждый мужчина нуждается в сыне. Это продолжение его рода. А потом и слова брата, которые он сказал после рождения Галиба. «Сын – это ствол дерева, родители – корни, а дочь – листья и цветы. У каждого мужчины должен быть сын. Я свой план минимум выполнил, теперь можно и дочку». Как же не вовремя все это вспомнилось. Настроение тут же падает. Надо было обсудить этот вопрос до женитьбы. «Аиша, ты поникла», — произносит Давуд, касаясь моей скулы пальцами. А я поворачиваю голову и ложусь щекой на его ладонь. Мне вспомнились слова брата и бывшего свекра о том, что все мужчины мечтают о сыне. Признаюсь честно, я обещала мужу, что буду всегда говорить открыто о своих беспокойствах. Он подается вперед и обдает мои губы своим горячим дыханием. «Это потому, что им больше не о чем мечтать», — произносит он негромко. «Я мечтал о тебе. А теперь мечтаю провести остаток жизни с моей любимой женой в нашем доме, провожать закаты в пустыне, путешествовать, растить дочерей и иногда, как сегодня, угонять яхту у капитана». Он закрепляет свои слова чувственным поцелуем, а я молюсь, чтобы ему оказалось достаточно того, что он озвучил.